Сначала осторожно, потом смелее. Все действовало. Неприятное ощущение внутри меня постепенно уменьшалось. Я слезла с дивана, который действительно оказался диваном, обитым черной кожей. Переместилась в кресло и глянула в окно. Я увидела пространство настолько огромное, что испугалась, уж не в космосе ли я нахожусь. Но тут же успокоилась, вспомнив, что в космосе должно быть темно, мое же пространство было наполнено светом. Вскоре мне удалось различить в нем отдельные элементы. Надо мной было безграничное небо, подо мной столь же безграничная водная гладь. Между ними просматривался горизонт. Постепенно я пришла в себя как физически, так и умственно. Теперь я осмотрелась уже более внимательно и обнаружила на диване свое пальто, а возле дивана шляпу, сумку и сетку. Парик по-прежнему находился на голове. Я была босиком, вернее в чулках, а сапоги стояли по другой стороне дивана. Все было на месте, материального ущерба мне не причинили. Мысль о материальном ущербе заставила меня осмотреть сумку и сетку. Обе они были набиты деньгами. «Поразительно честные бандиты», — удивилась я. «А в том, что меня похитили бандиты, я ни минуты не сомневалась. Кто же еще? Зачем им понадобилось меня похищать? Я пока не придумала. Правда, для такого предположения еще не было никаких оснований. Разве что в глубине души я желала этого, так как всегда питала склонность к рискованным предприятиям. Вместо того, чтобы предаваться отчаянию, я решила подсчитать свои капиталы. Странное зрелище, должно быть, представляла я, сидя с ногами на диване, окруженная со всех сторон кучками измятых банкнотов. Я насчитала 15 820 крон, с некоторым трудом перевела это в доллары, и получилась приличная сумма, свыше 2000. Под деньгами я обнаружила сигареты. Закурив, я поняла, что мне совершенно необходимо сделать две вещи — умыться и напиться минеральной воды. А уже потом я обо всем подумаю. В этом прекрасном меблированном аэроплане наверняка имелся так называемый санузел. Надо его поискать. По причинам, не совсем ясным для меня самой, я решила вести себя как можно тише, не звать на помощь, пусть они думают, что я еще не очнулась. Кто они, я не знала, но не сомневалась, что на самолете должны быть люди. Хотя бы пилот, правда? Зная расположение помещений в нормальных самолетах, я направилась в хвост, без колебаний определив самолета вперед, то есть нос. Я подошла к небольшой дверце и уже взялась за ручку, как вдруг услышала голоса, доносящиеся из-за этой двери. Я осторожно отпустила ручку и приложилась ухом. Попробовала в нескольких местах и, наконец, нашла точку, где было кое-что слышно. Люди за дверью разговаривали по-французски, что меня вполне устраивало. В целом их беседа доносилась до меня в виде нечленораздельного шума, но отдельные фразы звучали вполне отчетливо. И то, что удалось разобрать, оказалось чрезвычайно интересным. «Идиотская история!» — услышал я сердитый и уверенный голос. «Не можем же мы перетрясти всю Европу сантиметр за сантиметром!» «Эх, надо же было так ошибиться!» — воскликнул с раздражением другой голос. «И убить ее мы не можем!» Вообще ничего ей не можем сделать, пока не скажет. Дальше ничего нельзя было расслышать, но вот неожиданно прорвалось несколько отчетливых фраз. «Да нет, наверняка поймет. А если даже и не поймет, достаточно того, что сообщит в полицию. Хотя бы о том, что увидит». «Так какого черта нужно было тащить ее с собой? Другого выхода не было. Теперь уже ничего». Голоса зазвучали приглушенно. Я с трудом улавливала лишь обрывки фраз. «Так она нам и скажет. Ты бы на ее месте сказал. У меня идея. Предложим ей вступить в дело». «Шеф не согласится. Дурак. Зато она согласится, все скажет. А потом несчастный случай.